Когда к молитве не спешит душа, и опустило сердце веры крылья, скорее сделай к Иисусу шаг, и исповедуй все свое бессилие, скорее сделай к Иисусу шаг, и исповедуй все свое бессилие. Когда уныние дух сожмет в тиски, вокруг сгустится мрак темнее ночи, когда не видно неба от тоски, то возведи на холм голгофский очи, когда не небо от тоски, то возведи на холм голгофский очи. Господь поймет и примет друг тебя, Он укрепит, утешит, вновь поднимет, Он скажет слово нужное, любя, и будет раем выглядеть пустыня. Когда молиться не спешит душа, стань на колени и начни молиться, и вновь познай, жизнь Богом хороша, и сердце снова.